Среди хлама, который Александрина не успела выбросить, я нашла осколок зеркала. Теперь я могу видеть свое отражение, если осторожно, чтобы не поранить пальцы, держать его под определенным углом. С возрастом изменился овал моего лица. Оно вытянулось и стало не таким миловидным. Вы знаете, что я не вертихвостка, но я горжусь своей внешностью и всегда следила за своей одеждой, обувью и шляпками. Даже сегодня я не хочу быть похожей на старьевщицу. Я как могу моюсь, используя воду, которую приносит Жильбер. Духи всегда со мной. Те самые, подаренные в прошлом году баронессой Деврес, когда мы с Александриной побывали у нее на улице Таран, перед тем, как отправиться за покупками в магазин Бон-Марше. У меня все те же глаза, которые вы так любили. Они кажутся то голубыми, то зелеными, в зависимости от освещения. Волосы посидели, осталось лишь несколько золотистых прядей. Мне никогда не приходило в голову красить волосы, как делает наша императрица. Я нахожу это очень вульгарным. 10 лет — это ведь очень большой срок, да, Арман? Но сам факт, что я вам пишу, странным образом приближает меня к вам. Я почти ощущаю, как вы читаете, стоя за моим плечом, ощущаю ваше дыхание. Я давно не была у вас на кладбище. Мне тягостно видеть эту могилу, ваше имя, выбитое в камне, имена маменьки Одетты и нашего сына Батиста, расположенное как раз под вашим. В этом письме я впервые называю это имя. Батист Базеле. Ах, как больно! Как страшно больно! Но я не могу уступить боли, Арман. Я должна бороться. Если я сдамся, я в ней утону, лишившись сил. В день кончины вы в последний раз пришли в себя. В нашей спальне на 3-м этаже вы сказали, держа меня за руку: «Роза, сохраните наш дом. Не позволяйте этому барону, этому императору». Потом ваш взгляд затуманился, вернулась отчужденность, вы вновь перестали меня узнавать. Но мне было достаточно услышанного, я прекрасно поняла, что вы от меня требуете. Вы лежали неподвижно, жизнь медленно покидала вас, Виолетта рыдала у меня за спиной. В этот момент я осознала задачу, которую вы на меня возложили, и обещала исполнить. Любимый, прошло 10 лет, час приближается, и я не дрогну. В тот день, когда вы нас покинули, в январе 14 числа, мы узнали, что возле старой оперы на улице Ле-Пелетье на императора совершено ужасное покушение. Брошены 3 бомбы, около 200 человек ранены, из 10 убиты. Лошадей разорвало на куски, а в окрестных домах выбиты все окна. Императорская карета перевернулась, император и императрица лишь чудом избежали смерти. Позднее говорили, что шлейф платья императрицы был в крови одной из жертв, но, несмотря ни на что, она появилась в опере, чтобы доказать своему народу, что ее нельзя запугать. Меня не интересовало ни покушение, ни корсиканец Арсини, которого потом гильотинировали, ни мотивы покушения. Вы умирали, и только это имело для меня значение. Вы мирно, без страданий, скончались в своей кровати красного дерева. Казалось, вы обрели покой, освободившись от этого мира с его заботами, и что вас уже ничто не тревожит. В последние годы я понимала, что вы погружаетесь в болезнь. Она бродила в извилинах вашего мозга, и врачи высказывались очень сдержанно. Эту болезнь нельзя было ни увидеть, ни измерить. Мне кажется, у нее даже не было названия, ничто не могло ее излечить. Перед своей кончиной вы уже не переносили дневного света. В полдень вы просили Жермену закрывать ставни гостиной. Иногда вы удивляли меня. Сидя в своем кресле, вы вдруг вздрагивали, прислушивались и, насторожившись, говорили: «Роза, вы слышали?» Я ничего не слышала. Ни голосов, ни лая, ни хлопанья двери, но отвечала, что «да, слышу». И когда вы суетились и, судорожно сжав руки, повторяли, что императрица придет на чай, что Жермена должна купить свежие фрукты, я вновь кивала и отвечала успокаивающим тоном, что, конечно, все будет в порядке. Каждое утро вы внимательно читали свою газету, вы ее тщательно изучали, даже рекламу. И всякий раз, как встречалось имя префекта, вы раздражались залпом ругательств, иногда очень грубых. Арман, которого мне так не хватает, это не тот пожилой обреченный человек, каким вы стали в 58 лет, перед тем, как смерть забрала вас. Арман, которого я жажду вновь обрести, это ласково улыбающийся молодой человек, полный сил. Мой любимый, Мы были женаты 30 лет. Я хочу вновь пережить первые дни страсти, почувствовать ваши руки на своем теле, ощутить тайную радость, которую вы мне дарили. Никто никогда не прочтет эти строки, поэтому я могу сказать, каким пылким супругом вы были. В этой спальне на третьем этаже мы любили друг друга, как и должно любить мужчине и женщине. Потом, когда болезнь начала вас подтачивать, любовные ласки становились более редкими и постепенно совсем прекратились. Мне казалось, что я уже не пробуждаю у вас желания. Неужели появилась другая женщина? Мои опасения рассеялись, но их сменила новая тревога, когда я поняла, что вы не испытываете больше желания ни ко мне, ни к какой другой женщине. Вы были больны, и желание покинуло вас навсегда. В самом конце выдался тот ужасный день. Мы с Мариеттой вернулись с рынка и увидели перед домом ожидавшую нас заплаканную Жермену. Вы ушли из дома, она не нашла вас в гостиной, и не было ни вашей шляпы, ни вашей трости. Как могло это случиться? Вы ведь не желали покидать дом, и никогда этого не делали. Мы обыскали весь квартал, заходили во все заведения, начиная с гостиницы «Мадам Паккар», вплоть до лавки «Мадам Готфин». Никто, ни мсье Гораций, который подолгу сидит на пороге своей лавки, ни отдыхавший рабочий с типографией, не видел, чтобы в то утро вы проходили мимо, а вас не было ни слуху, ни духу. Я бросилась в комиссариат возле Сен-Тома-да-Кен и объяснила ситуацию. Пропал мой супруг, не совсем здоровый пожилой господин, его нет уже 3 часа. Мне было тяжело описывать вашу болезнь, объяснять им, что у вас не все в порядке с головой, что иногда во время приступа помешательства вы можете быть страшным. Вы часто забываете свое имя, призналась я им. Как вы сможете вернуться домой, если забудете адрес? Комиссар был хорошим человеком. Он попросил дать ваши точные приметы и отправил патруль на поиски. Он просил меня не волноваться, хотя это было совершенно невозможно. Днем разразилась сильная гроза. Дождь со страшной силой барабанил по крыше, а раскаты грома сотрясали дом. В отчаянии я думала о вас. Что вы сейчас делаете? Нашли ли какое-нибудь укрытие? Приютил ли вас кто-нибудь? Или какой-нибудь мерзкий тип, воспользовавшись вашим состоянием, причинил вам вред? Дождь лил как из ведра. Я стояла у окна, а Жермена и Мариетта молились за моей спиной. Я не могла больше выдержать и вышла на улицу. Зонтик нисколько не защищал, я промокла до костей. С трудом дошла я до садов, залитых водой. Они простирались передо мной, как море желтой грязи. Я пыталась угадать, куда вы могли пойти. На кладбище, в церковь, в кафе. Темнело, а вас по-прежнему не было вестей. В отчаянии я, спотыкаясь, вернулась домой. Жермена приготовила теплую ванну. Медленно текло время. Прошло уже более 12 часов, как вы ушли. Появился огорченный комиссар. Он отправил людей во все соседние больницы, чтобы узнать, не попали ли вы туда. Все напрасно. Он ушел, пожелав мне не терять надежду. Мы молча уселись за стол, неотрывно глядя на дверь. Наступала ночь. Мы не могли ни есть, ни пить. У Мариетты сдали нервы, она едва держалась на ногах, и я отправила ее спать. Среди ночи раздался стук в дверь. Жермена бросилась открывать. Перед дверью стоял незнакомый молодой человек в элегантном охотничьем костюме. А рядом стояли вы, изможденные, но улыбающиеся, цепляясь за руку отца Леваска. Незнакомец объяснил, что в конце дня они с друзьями отправились поохотиться в лесу Фонтенбло и наткнулись на этого человека, который, похоже, заблудился. Сначала пожилой господин не мог назвать своего имени, но через некоторое время заговорил о церкви Сен-Жермен-де-Пре и так убедительно, что молодой охотник отвез его туда в своей коляске. Отец Леваск добавил, что тотчас узнал Армана Базеле, а у вас было удивленное и приветливое выражение лица. У меня перехватило дыхание. Лес находился в нескольких километрах отсюда. Однажды мы отправились туда с детьми, и путешествие заняло всю первую половину дня. «Как, скажите на милость, могли вы там оказаться?» Я горячо поблагодарила молодого человека и отца Леваска и осторожно ввела вас в дом. Я понимала, что бесполезно вас расспрашивать, что вы ничего не сможете мне объяснить. Мы усадили вас и тщательно осмотрели. Ваша одежда была в грязи и в пыли, к обуви пристали травинки и колючки. Я заметила темные пятна на вашем жилете, но больше всего меня беспокоили глубокие порезы на вашем лице и ссадины на руках. Жермена посоветовала, несмотря на поздний час, позвать молодого доктора Нанан. Я согласилась. Она надела пальто и побежала за доктором. Когда он, наконец, пришел, вы уже мирно, как ребенок, спали, не выпуская мои руки. Я молча плакала от облегчения и от страха, сжимая ваши пальцы и заново перебирая события этого дня. Мы так и не узнали, что же произошло, как и почему вы оказались так далеко от города, в лесу, где вы расшибли в кровь лоб. Вы никогда уже этого не расскажете. Доктор предупреждал, что жить вам осталось недолго, но когда это случилось, потрясение было не менее сильным. И в 50 лет я ощутила, что жизнь кончена, я осталась одна. По ночам я лежала без сна, вытянувшись на нашей постели и слушала тишину. До меня уже не доносилось ваше дыхание, шорох простыней. Без вас наша кровать превратилась в холодную сырую могилу. Мне казалось, что сам дом удивляется, куда вы пропали, невыносимая пустота. Вот ваше кресло, карты, бумаги, книги, перо и чернила, но вас самого здесь нет. Ваше место за обеденным столом кричало о вашем отсутствии. Розовая раковина, которую вы купили у антиквара на улице Сизо. Если ее приложить к уху, то услышишь шум моря. А что нужно делать, когда вас навсегда покидает дорогой человек, и вы остаетесь в одиночестве среди привычных повседневных вещей? Как это выдержать? Вид вашей щетки для волос вызывал у меня слезы. Ваша шляпа, шахматная доска, серебряные карманные часы. Наша дочь поселилась в Туре, она жила там уже 8 лет, и у нее было 2 детей. Моя мать умерла несколько лет тому назад, а брат Эмиль переехал. Оставались только соседи, их поддержка оказалась бесценной. Все были ко мне добры. Мсье Гораций приносил маленькие бутылочки земляничного ликера, а мсье Монтье угощал вкусными шоколадными конфетками. Мадам Пакар звала меня по четвергам на обед в свою гостиницу, а мсье Эльдер приглашал по понедельникам вечером на ранний ужин в ресторан у Палетты. Раз в неделю мне наносила визит мадам Бару. По субботам утром мы с отцом Леваском прогуливались до Люксембургского сада. Но все это не могло заполнить ту зияющую мучительную бездну, которая оставила в моей жизни ваш уход. Вы были скромным человеком, но ваше молчание оживляло огромное пространство, и теперь мне этого не хватало. Мне не хватало вашей надежности и вашей силы. Я слышу условный стук Жильбера и встаю, чтобы открыть ему дверь. Сегодня утром особенно морозно, я посинела от холода. Жильбер входит, прихрамывая, хлопает руками и притопывает. Вместе с ним врывается порыв ветра, и меня пробивает дрожь. Он идет прямо к плите и энергично раздувает угли. Я смотрю на него и рассказываю, что какие-то люди из префектуры пытались проникнуть в дом. Он что-то ворчит, потом отвечает. «Не расстраивайтесь, мадам Роза. Сегодня утром они не работают, слишком холодно. Мы можем весь день топить плиту, никто не заметит дыма. Вокруг совершенно пусто. По-моему, стройка на время приостановлена». Я устраиваюсь поближе к плите, холод, сковавший тело, постепенно отступает. Жильбер что-то разогревает в грязной кастрюле. Аппетитный запах щекочет мне ноздри, в желудке начинает урчать. Почему он все это для меня делает? В ответ на мои осторожные расспросы он ограничивается улыбкой. После еды он с кривой улыбкой протягивает мне письмо. Почтальон с удивлением бродил по кварталу, где улицы сплошь перегорожены. Он не знал, что делать с почтой. Не представляю, как Жильберу удалось заполучить мою корреспонденцию. Это человек полный загадок, и он обожает меня удивлять. Как я и думала, это письмо от нашей дочери, написанное больше недели тому назад. «Дорогая мама, нас беспокоит ваше отсутствие. Жермена убеждена, что с вами что-то случилось, и я молю Бога, чтобы это было не так. Вы должны были приехать в начале месяца. Все ваши личные вещи уже здесь, а самая громоздкая мебель находится на складе. Лоран слышал, что недалеко от нас продается красивый домик возле реки. Цена совсем невысокая, и нам кажется, что вам будет там хорошо. Вам приятно будет узнать, что в доме, по словам Лорана, нет сырости. И, конечно, там найдется место и для Жермены. Рядом живет наша знакомая, очень милая пожилая дама. Но если вы предпочтете остаться у нас, то, разумеется, это тоже возможно. Дети здоровы и с нетерпением ждут вашего приезда. Клеманс прекрасно играет на пианино, а Леон уже учится читать. Пожалуйста, сообщите подробности вашего приезда. Мы не можем понять, куда вы делись. Мой супруг уверен, что вам будет полезно для здоровья как можно скорее уехать из Сен-Жерменского предместья и предоставить нам заботу о вас. В вашем возрасте, а ведь вам скоро уже 60, это просто необходимо сделать. Вы не должны жить в прошлом и погружаться в тоску. Мы с нетерпением ждем от вас новостей, ваша дочь Виолетта. Даже ее почерк заставляет меня скрежетать зубами, такой он твердый и суровый. Что делать? Должно быть, у меня был растерянный вид, потому что Жильбер спросил, что случилось. Я объяснила, от кого это письмо и чего хочет Виолетта. Он пожал плечами. Напишите ей, мадам Роза, скажите, что гостите у друзей, что вы немного задержитесь у них, прежде чем приехать в Тур. Но как я отправлю ей письмо, спросила я. Опять беспечное пожимание плечами. Я отнесу его на почту. Он покровительственно улыбнулся, обнажив жуткие зубы. Итак, я пошла за листом бумаги, потом села и написала своей дочери следующее письмо. «Моя дорогая Виолетта, я очень сожалею, что доставила столько волнений вам, супругам. Я гощу своей подруги у баронессы Деврес на улице Таран. Кажется, я тебе уже рассказывала о ней. Это очаровательная дама из высшего общества, с которой я познакомилась через мою цветочницу, мадемуазель Валькер. Да, она молодая, годится мне в дочери, но она искренне ко мне привязалась. Нам нравится общество друг друга. Она великодушно предложила мне пожить у нее до переезда к тебе. У нее великолепный дом на улице Таран, поэтому разрушения нашего квартала меня сейчас нисколько не касаются, я их не вижу. Мы ходим в магазин Бон-Марше, она возит меня к Ворту, знаменитому портному, у которого я заказала платье. Я пользуюсь ее волшебным гостеприимством и езжу в театры, в оперу и на балы. Уверяю тебя, это доступно для столь пожилой, 60-летней особы, как я. Я сообщу тебе дату моего приезда, но не жди меня так скоро, потому что я хочу погостить у баронессы Деврес как можно дольше. Передай мой привет и наилучшие пожелания своему супругу и детям, а также моей дорогой Жермене. Скажи, что Мариетта нашла хорошее место в зажиточной семье возле парка Мансо. Любящая тебя мать. Не могу удержаться от улыбки, вспоминая это ироничное письмо. Балы, театры, Ворт, подумать только. Не сомневаюсь, что моя дочь, типичная провинциальная супруга, испытает укол зависти, узнав о моей бурной вымышленной жизни. Откашлявшись, я прочла письмо Жильберу. «Почему вы не скажете ей правду?» — вдруг спросил он. «О чем?» — удивилась я. «О причинах, по которым вы здесь остаетесь». Я немного помолчала, прежде чем ответить. «Потому что моя дочь этого не поймет».